Глава 25. Меня аж раздуло от возмущения, и я, яростно пыхтя, буквально вывалилась на берег к двум ползучим гадам, все это время державшим меня за идиотку. Лодыжку еще немного соднило после укуса, но это было ничто по сравнению с разочарованием, нахлынувшим после услышанного. Валгус в курсе, что я не его сиротка, и попала в это тело случайно? А Ровен вообще зловещий Лузарус, пугающий меня по ночам. «У-у-у, Синсера», — тихо сказал Виктор. «Ты, главное, не переживай так сильно. Мы все обсудим и...» «Да, милый принц!» — взревела я. «Сейчас мы все обсудим!» Ровен или Лузарус, не знаю, как правильно, развалился на бревне, словно довольный кошак, и радостно скалился. «Оборвать бы ему усищи!» Некогда милый и спокойный, он очень изменился. Сейчас я видела перед собой сильное существо, мастерски скрывающее свою мощь. Дракон выглядел абсолютно расслабленным. «Ты опять обманул меня!» — обратилась к своему женишку и ощутила, как на смену ярости вдруг пришла тупая злость. Я подошла, со всей силы пнула ногу Ровена Лузаруса и плюхнулась на бревно, закрыв лицо руками. «Права была, маман, нельзя мужикам доверять, даже если они драконы». Валгус присел на корточки напротив. Он попытался взять мои руки в свои, но я вырвала ладони. Было безумно обидно, прикусила губу до крови, чтобы не разрыдаться. «Прости меня, милая», — он аккуратно кончиками пальцев провел по моей щеке. «Не трогай!» Выпалила, почти падая с бревна, но руки дракона ловко обвили мою талию, не давая впечататься носом в землю. Он резко поднялся, увлекая меня и прижимая к себе. А я дала волю ярости, била его по широкой груди, вымещая всю накопившуюся обиду. То, что чувствовала сейчас, отличалось от тех всплесков, что были до этого. Когда я успокоилась, вдруг ощутила опустошение. Позволила Валгусу усадить меня рядом. При этом дракон не выпускал моей руки. Думала, что буду скандалить, кричать, но внутри оказалось пусто. Энергии больше не осталось. «Я бесконечно виноват перед тобой, моя принцесса», — прошептал Валгус, целуя мою руку. «У тебя были причины, брат», — возбух Лузарус. «Не понимаю, почему ты оправдываешься перед ней?» Маг-дракон резко поднялся и стал ходить взад-вперед. «Ты вообще должна быть счастлива, что мой брат обратил на тебя внимание!» — рявкнул он. «Да ты что!» — машинально огрызнулась. Я подняла глаза и встретилась с холодным взглядом, полным высокомерия. «Каков актер! А Ровен мне даже немного нравился!» «То есть под личиной симпатичного парня скрывается редкостная сволочуга?» Синева глаз мага-дракона была острой, словно ледяной шип. «Лузарус», — тихо произнес Валгус, — «я прошу тебя, оставь нас наедине». «Ладно, пойду помогу девчонке-служанке», — выплюнул тот и двинулся к нашему небольшому лагерю. «Почему?» — спросила своего дракона, когда тушка Лузаруса скрылась за кустами. — «Почему ты не сказал мне?» — «Знаешь, мужчина пропустил прядь моих волос сквозь пальцы. Когда я лишился внутреннего дракона, то был практически уничтожен. До этого, благодаря ему, наше царство процветало, и я был уверен, что влиятельные лорды помогут мне найти истинную любовь и снять проклятие. Но ошибся. Клинков в моей спине не счесть, Синсера. «Меня зовут Ира», — прошептала я. Почему-то мне хотелось, чтобы он узнал. «Ира». Валгус словно пробовал это имя на вкус, играл им на самом кончике языка. «Доверять я больше не умею. Вместо поддержки начались заговоры. Все семьи отвернулись от меня, кроме Харшей, подставивших дружеское плечо, когда я в этом нуждался. А остальные были рады, что моя разорванная сущность гниет в замке и ничего не может сделать. Не знал, что справедливое правление настолько их тяготило». «Я понимаю, все понимаю, но ты же дракон», — «Крутой, сильный, чешуйчатый!» — воскликнула я. «Неужели и крупицы силы не осталось? Раскидал бы всех этих сморчков!» «Сейчас я человек, Ира», — произнес Валгус. «Во мне больше нет магии дракона, нет его мощи. Сейчас мое оружие — это ум. Я отлично с ним управляюсь и многое умею, но дракон — это другое». Слышать свое настоящее имя из его уст было как-то необычно. «А у этого сила есть?» — бросила рукой в сторону кустов. «Лузарус никогда никому не доверяет, ибо знает цену человеческим порокам. На него совершалось более 600 покушений». «Охренеть!» — вырвалось у меня. 600 покушений! Хотя неудивительно, с таким-то мерзким характером!» Валгус все еще сжимал мою руку, цепляясь за нее, словно за соломинку. Сейчас я четко видела, как сильно нужна этому мужчине. «Не уверен, что ты поймешь меня, и чувствую, что между нами разверзлась бездна. Можешь сейчас развернуться и уйти, держать не стану». «И ты отпустишь?» — прошептала, не скрывая обиды в голосе. «Это честно по отношению к тебе. Ведьма победила. Я сам отдал ей победу, ведь не решился поговорить с тобой. Своими руками разбил твое доверие. Я знаю, что ты заблудшая душа из другого мира. Понял с самого начала. Да и брат помог, заглянул в эфир. Он увидел там твою жизнь, печальную, одинокую и полную разочарований. А еще Лузарус поведал мне о предательстве». «О чем?» — не поняла я. «О каком предательстве?» «Неужели синий маразматик в курсе, что происходит в моем мире?» «Тебя предали, Ира», — произнес Валгус. «Ты готовилась выйти замуж, но кое-кто хотел тебе зла». «Кто именно?» — сдавленно прошептала я. «Как ты знаешь, всего на нашем обширном континенте 5 царств. Сумеречное, лазурное, земли северных королей, огненные просторы и песчаное». «Не понимаю, зачем Валгус рассказывает мне то, что я и так знаю. Важно, кто посмел покуситься на меня на собственной свадьбе». Но я молча слушала дракона. «И немногие из моих первородных братьев встали на мою сторону. После того, как ведьма прокляла меня, Огнис начал набеги на наши западные границы. Песчаный царь Тимейн вообще пропал. Лузарус встал со мной плечом к плечу, а владыка севера Баларис решил не выступать ни на чьей стороне». «К чему это, Валгус?» — сдавленно прошептала я. «Скажи, что случилось на моей свадьбе? Кто хотел убить меня?» «Твой жених». «Я не верю. Он не мог. Виктор». И тут меня словно бревном по макушке приложило. «Ты тоже назвался Виктором?» Валгус усмехнулся. «Тебе же по душе это имя». «Уже не очень», — я сглотнула. «Но почему?» «Тебе не понравится ответ, Ира», — произнес дракон. «Я должна знать», — выпалила, заглядывая в бесстыжие глаза Валгуса. «Скажи!» «Убийца из нашего мира проник в ваш, чтобы убить тебя до того, как ты перенесешься. Эфир поведал это моему брату. Кто-то из 5 царств знал, что ты моя суженая, и попытался избавиться заранее, чтобы я никогда не снял проклятие». Я опустошенно опустила плечи. «Мой жених». «Но что с самим Виктором?» Взгляд дракона говорил красноречивее любых слов. «Значит, моего будущего мужа убили еще до того, как мы надели свадебные наряды? А я жила и ничего не знала?» От ужаса аж волоски на руках дыбом стали. «Это ответ на вопрос, который терзал тебя все эти дни. Жестокий, но справедливый», — произнес Валгус. «Ты была рождена для меня. Ира, не Синсера. Мудрость эфира безгранична. Для него не существует преград. Он соединил нас». «Это не меняет того, что ты врал мне», — тихо произнесла я. Как могла, давила тепло, растекающееся по телу от ласкового голоса. Была готова простить уже сейчас, но дракон прав. Между нами теперь все не так, как до этого. Хотела отдать ему себя, но он оказался не готов принять. Проверял, не доверял и я понимаю его, ведь сама долгие годы жила так же. Постоянные проверки и контроль родителей нависали надо мной невидимой гильотиной. Каждый знакомый, посмевший приблизиться к принцессе клана Рябцевых, проходил процедуру одобрения. Вокруг меня оставались лишь проверенные службой безопасности отца люди, не друзья и не те, кому доверяла я. Ира Рябцева была такой же одинокой, как и этот дракон. Но я смогла сломать себя, поверила ему, а он — нет. И не знаю, как теперь мы сможем общаться. Зачем был этот спектакль с твоим братом? Все, что он говорил — ложь? Помощь вроде как сочувствие. А слова об убийстве, если он все видел и знал? Он перестарался. Балгус потер пальцами переносицу. Лузарус слишком увлекся. Его поразило, что моя суженая находилась так далеко. Поэтому он и подверг тебя таким испытаниям. Но в то же время всегда находился рядом и защищал. Мне все эти дни было одиноко. Я думала, что это не мой мир. Хотя сердцем чувствовала, что именно в сумеречном царстве теперь мой дом. Меня разрывало на части, Валгус. Это, знаешь ли, очень неприятно. Я ведь искренне полюбила тебя. Могу я рассчитывать на снисхождение, моя принцесса? Он рассыпал на моих пальцах несколько коротких поцелуев. Смотреть в янтарь его глаз было невыносимо. Я ведь стремительно прощала этого чешуйчатого лгуна. Обида выдавливалась из сердца с желанием забраться на его колени и обнять. Крепко-крепко. Все вдруг стало иметь смысл. Я здесь неспроста. И да, это мой дракон. Не знаю, Валгус, честно призналась ему, отворачиваясь. Я впервые доверилась и обожглась. Откуда мне знать, что это не ваша очередная уловка, чтобы я сделала так, как вы хотите? Мужчина молчал. Он не выглядел, как нашкодивший щенок. Совсем наоборот. Даже мои жесткие слова дракон принимал с присущим принцу достоинством. Не отводил взгляд. Лишь опущенные уголки губ говорили о его чувствах. «Пойдем», — встал и протянул мне ладонь. «Я не коснусь тебя, Ира, пока ты не разрешишь, и приму любой твой ответ. Если захочешь уйти...» «Нет», — спокойно ответила я, еле сдержав глухой вздох. «Эта ведьма навредила не только тебе». «Жители сумеречного царства ни в чем не виноваты. А теперь, когда я знаю, что твои враги пытались убить меня в моем же мире, не сносить им голов. Я никогда не прощаю тех, кто покушается на мою жизнь и жизни тех, кто мне дорог. Настоящая королева!» — воскликнул дракон, за что был награжден свирепым взглядом. «Вот ничему жизнь не учит. Он как был наглым котом, так им и останется до самого конца. Наверное, за это я его и люблю». Лире мы ничего не рассказали. Лузарус вел себя очень галантно по отношению к ней, что стало неслабо меня напрягать. Учитывая, что я слышала об этом лазурном паразите, у него уже есть 3 наложницы. Не хочу своей служанке подобной судьбы. Наутро мы оседлали лошадей и направились к северной границе сумеречного царства. Когда вышли из-под купола, столкнулись с реальным положением дел. Я старалась особо не говорить со своим суженым. Не скажу, что была очень зла на него. Скорее, сама хотела понять, как быть. Мои чувства впервые встретили такую преграду. Кто любил когда-нибудь по-настоящему, поймет меня. Каждый шаг тени сопровождался пристальным взглядом принца-дракона во тьму леса. Боль Валгуса передавалась и мне. И тут внезапно Лузарус притормозил, равняясь со мной. «Синсера!» — позвал меня. «Чего надо?» — огрызнулась. «Несмотря на обстоятельства...» — он покосился на Лиру, сидящую за ним и безмятежно смотрящую куда-то вдаль. «Я рад, что ты приняла лорда Валгуса». «Как будто у меня выбор был», — буркнула я. «У меня есть для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Чешуйчатый гад расплылся в мерзкой улыбке. «Ну?» — отвернулась, не желая даже смотреть на его высокомерную физиономию. «Ты носитель мощной лазурной магии. но так и не научилась ею пользоваться. Я могу помочь с этим. В грядущей схватке нам понадобятся все силы». «Я умею лишь лечить. Это может спасти кому-то жизнь», — отозвалась Лира. «Ваше высочество, было бы здорово. Соглашайтесь». «Ладно. Хитрый мужик этот Лузарус. Знает ведь, что я не устаю перед просящим писком Лиры». «Тогда завтра на рассвете начнем тренировки, и ты увидишь, какой мощью обладаешь. Но приготовься, я суровый учитель». Лузарус припустил быстрее, а я удрученно вздохнула. «И почему у меня чувство, что зря согласилась на эту авантюру?»